Мужчина средних лет и азиатской наружности был окружен летавшими вокруг него колюще-режущими предметами. Не то кодекс магнетизма, не то летающих клинков. У островитян довольно часто встречается различная экзотика. «Гайбзин, уйди и отдай мне этих людей», — с жутким акцентом заявил азиат. «Или что?» — глухо пробасил я из-под шлема. «Или я тебя убью, Гайбзин. В очередь, сукины дети!» Весело крикнул я и забросал противника костяными иглами вперемешку с колышками. Многочисленные клинки пришли в движение, не дав ни одному снаряду попасть в цель. Более того, они умудрялись отбивать некоторые снаряды обратно в мою сторону. Подивившись подобному мастерству, я решил не испытывать судьбу и под прикрытием шквала снарядов, катнул в сторону противника пару фирменных гранат. И что вы думаете произошло? Он мучительно сдох. Да как бы не так, мало того, что гранаты сдетонировали раньше времени, когда их зацепило мечом, так еще и газ стало сдувать импровизированными вентиляторами из кинжалов. Благо на меня эта отрава не действует. На миг я даже проникся некоторым уважением к такому сильному противнику. Но, с голой пяткой против шашки много не навоюешь, со всех сторон в азиата выстрелили костяные копья. Особенностью этого заклинания было то, что ему требовалась хоть какая-то основа. Поскольку мы находились в коридоре, копья ударили не только снизу, но и с боков и даже потолка, на мгновение превратив небольшой участок в непроходимый чистокол. Но даже так, этот невероятный человек, человек ли, смог увернуться от смертельного ранения. Ему пронзило ногу и оба плеча, зафиксировав в причудливом положении. И даже так он не потерял духа и попытался атаковать меня всем, что продолжало летать, и ему почти удалось. Я с удивлением обнаружил, что мой доспех спасовал перед одним вычурным кинжалом с длинным волнистым лезвием. Он вонзился прямо в нагрудник на несколько сантиметров и немного поцарапал кожу. В который раз я поблагодарил себя за предусмотрительность, не делать доспехи впритык к телу, а добавлять себе лишних габаритов и лишних слоев брони. Благо таскать все это приходится не на себе. Для этого есть система магических мышц. Ты достойный противник, Гайбзин. Видимо, отец не желает тебе смерти. До следующей схватки. Выдал какой-то бред азиат и умер. Я даже не поверил сперва, вдруг притворяется, но факт оставался фактом. А потом произошло то, что я никак ожидать не мог. Тело умершего подернулось дымкой и растворилось в воздухе. Не телепортировалось. Не стало невидимым. Его просто не стало. Похожий эффект я наблюдал у ликвидатора, но тот и человеком-то был весьма условно. В отличие от этого мастера меча, через копья я ощутил это совершенно точно. Да и труп после него остался вполне обычный. Развеяв лишние интерьерные решения, я вернулся в комнату с пострадавшими. Рахмановы начали приходить в себя. Меж тем, звуки боя начали сходить на нет. Видимо, японец был последним козырем нападавших. После того, как главарь ушел в иной мир, оставшиеся наемники последовали его примеру. Я сам стал свидетелем, как боец приложил ладонь к шее и на ней засветилась татуировка в виде уробороса. После чего человек упал замертво. В отличие от азиата, их тела не растворялись в воздухе, а оставались на месте. Единственное что, сделать из них зомби было нельзя. Тела стремительно разлагались под действием активированной печати. Те, кто погиб более традиционным способом, подобных саморазрушительных наклонностей не проявили и послушно восстали. Я даже не поленился всех проверить, от загадочной татуировки печати остался только след на коже. Даже чернила, или чем ее там наносили, разрушились во время смерти носителя. Не знала, что ты интересуешься шеями своих подопечных. В привычной манере съязвила котя, успевшая прийти в себя. Не у всех и не всегда. Кстати, ты случаем не одна из них, что, так плохо выгляжу. Ну что ты, на конкурсе красоты среди зомби-девушек у тебя было бы первое место. Кошмар какой, только в конкурсах красоты мне еще участвовать не хватало. Удалось что-нибудь выяснить, только то, что это очень странный отряд, замаскировавшийся под наемников. Замаскировавшийся, это как, у всех наемников есть жетон, там указано кто он, что он и к какому отряду принадлежит. Они их разве что в постели снимают, а в бой надевают обязательно. У этих же из знаков различия только магическая татуировка уробороса. Уроборос. МММ. Нет, не слышала. Похоже на какую-то секту. Японец еще этот. Какой японец? Оживилась девушка. Обычный. Средних лет. Вокруг него роилось клинковое оружие. Чуть не убил. Пожри его гниль. Я показал волнистый кинжал, который с легкостью пробил нагрудник. Самый обычный клинок. Разве что сталь довольно хорошая. И ни грамма магии внутри. К Катя взяла кинжал в руки, зажмурилась и стала что-то начитывать. «Похоже, какое-то ведьмовство, заговор на нем, на пробитие преград. Что ты так на меня смотришь?» Сильная ведьма заговаривала. «Хорошо скрыла. Ты-то, наверное, вообще ничего не почуял?» «Ничего. Хотя думал до этого, что у меня хорошее чутье. Ничуть не сомневаюсь. Просто заговоры действуют в момент активации, а до этого себя никак не проявляют. Век живи, век учись». Покачал головой я, а Рахманова бросила на меня снисходительно покровительственный взгляд. Мол, смотри, я знаю что-то, чего не знаешь ты, мистер Всезнайка. Ничего, и на нашей улице перевернется грузовик с филактериями. Потом мы поделились свежими новостями с Александром Сергеевичем. Он тоже встрепенулся при новости о японце, но так и не смог объяснить почему. Это наталкивало на мысль, что им обоим успели промыть мозги, но где, кто, когда и главное, зачем, совершенно непонятно. Да и следов воздействия менталиста мы с Екатериной так и не выявили. От предложения безвозмездно помочь финансами на ремонт, Рахмановы решительно отказались. Зато от того, чтобы зомби остались на некоторое время, чтобы устранить последствия собственного нападения, они возражать не стали. Поколдовав немного над подопечными, добавил им недавно разработанный блок реакции зомби-строителя. С ним они могли выполнять чуть более сложные команды, чем копать траншею отсюда и до забора. В общем, отличная замена бригаде гастарбайтеров. Им даже платить не надо. Забегая наперед, Рахманов потом попросил оставить таких замечательных помощников на постоянной основе. «Ну кто я такой, чтобы отказать будущему тестю в такой малости?» Разумеется, оставил. Прощались мы с Катей бурно, но в рамках приличий. Благо помадой она почти не пользуется, потому что иначе я был бы весь в этой краске для губ. Натерпелась девочка, я ее хорошо понимаю. Она хоть и хорохорилась перед папой, чтобы в первую очередь он сам не раскис, но оказавшись наедине со мной, она дала волю чувствам. Сперва как следует прорыдалась, а потом полезла целоваться. Может быть и до чего большего дошло бы, но она как одернула себя и сбавила обороты. Провожали они меня вдвоем. Только сев в машину, я заметил, что у папы Кати заметно прибавилось седины в волосах. Посигналив им напоследок, я уехал в Жабино. Еще на подъезде к деревне мне показалось, что что-то не так, слишком уж вокруг было пусто. Обычно в это время хоть кто-то дошатается по улице, да хоть дети те же играют. Пусть их не так уж и много, но есть же. А тут, поселение как вымершие. Доехав до почти достроенной крепости в центре поселка, я обнаружил всех его жителей в полном составе. Стоило мне выйти из машины, как они дружно повернули в мою сторону головы. Глава 20. С днем рождения. Оглушительно гаркнула толпа. Откуда-то появились цветы и воздушные шарики. Сами собой возникли столы с угощениями, а в центре этого безобразия стояли счастливые да нельзя Митрофан, Прохор и Сахарок. Последний, вот умора, даже принарядился в кошачью версию делового костюма. А я стоял и ошарашенно смотрел на этот праздник жизни и не знал, что мне делать. Нет, в жизни юного Джозефа Ротшильда были празднования дня рождения, но это были исключительно светские мероприятия. Все равно, что прием у королевы. Все ходят важные, даже дети. Взрослые собираются в кружки по интересам, а детвора пытается им подражать. Разумеется, никто даже не думал просто подойти и поздравить именинника. Да и в прошлой жизни, если меня и поздравляли, то это было так давно, что я попросту об этом не помню. А тут настоящий праздник, человеческий, где все искренне радуются и поздравляют от души. В общем, мое черное сердце дрогнуло, и я едва не прослезился. Друзья, мы с вами знакомы не так давно, но вместе пережили уже столько, что не каждый за всю жизнь успевает прожить. Я, признаться, уже и забыл, что сегодня мой день рождения за всеми этими делами. Спасибо вам огромное, что не забыли об этом и устроили такой замечательный праздник. В ответ на мою сумбурную речь начали раздаваться ободряющие выкрики, а не святая троица выдвинулась ко мне, неся небольшую шкатулку. Первым слово взял Хлебодаров. «Ваша светлость, как вы уже сами сказали, вы с нами не так уж и давно, но успели сделать для жителей деревни больше, чем несколько поколений глав рода до вас. Да, имение было второстепенным, но даже во времена, когда Распутины процветали, нам не доставалось столько внимания и поддержки. От лица всех жителей Жабина, я выражаю вам глубокую благодарность». Вторым взял слово Митрофан. «Наставник, за эти два месяца я увидел и научился столькому, сколькому и за 5 лет учебы и службы не постиг. Мы долго думали, чем можем тебя одарить, В итоге сошлись на этом. Пришлось потрясти бывших сослуживцев, но это того стоило, заявил здоровяк и протянул мне шкатулку. Сахарок просто вытянулся во фрунт и мяукнул. Я с улыбкой почесал его за ухом и забрал подарок из рук ученика. Желание посмотреть, что там внутри, пересилило правила приличия, вбиваемых в меня последние 20 лет, и я не удержался. Посмотрел внутрь и сразу захлопнул, не веря своим глазам. Это правда то, о чем я подумал. О чем ты подумал, может знать разве что Фомченко. Мы такими талантами не обладаем. Да ладно, вы где спящую филактерию нашли? Так она спящая, мы думали, пустая. Ох, неучи, разве пустая филактерия будет такого насыщенного красного цвета? Вы вообще, а, хотя да, не видели. Я еще не делал, а ты пока не можешь. То есть в ней заключена душа некроманта, скорее ее часть. Камень поврежден, вот посмотри на этот скол. Причем, он был с дефектом еще до того, как сработал по назначению. Даже интересно, что заставило его воспользоваться таким ущербным хранилищем. А чем это грозит? Ну, использование сломанной филактерии, как минимум, ты не сможешь возродиться в виде лича. Как максимум, от твоей личности останется огрызок с парой фрагментов памяти. Да и те, будут совершенно бессвязными. Жуть какая, это страшнее смерти. Смерть – это смерть. Прекращение биологических процессов в теле. Вон, Боголюбов подтвердит. А вот расщепление души – это куда хуже. Хорошо, если огрызок сможет переродиться в теле новорожденного. А ведь может так и остаться в небытии, пока не растратит остатки энергии. Тогда действительно, все. Ладно, а с этой филактерией мы что можем сделать? Поинтересовался Морозов, немного поразмыслив. Разное. Можно поглотить, но за последствия не ручаюсь. Скорее всего будет шизофрения. Помню, был случай, когда одного экспериментатора самого поглотили, после такой процедуры. А еще, можно найти ему новое пристанище, учитывая поврежденность. Даже не знаю, может подселим его в кота? Митрофан как всегда не обошелся без шуточек. Сахарок, впрочем, не оценил и попятился. В кота не будем, а вот в енота... «Будет в самый раз. Идея про полоскуна мне пришла в голову совершенно неожиданно. Просто на глаза попалась картинка на чьей-то футболке. Енот-некромант. А что, почему бы и нет?» Сам себе задал я вопрос и счел это хорошей затеей. Соратники посмотрели на меня как на дурачка, но комментировать не стали. Уже знают, что если я начинаю чудить, то делаю это до конца. Иногда, до конца жизни. Жертвы, разумеется, а не то, что вы подумали. А потом мы сели за центральный стол и начался уже настоящий праздник. Все ели, пили и веселились. Кто-то из деревенских принес аккордеон, двое других были с гитарами. Втроем они собрались в весьма недурственный оркестр. Пусть репертуар был несколько ограничен, да и мастерство игры хромало на все четыре пальца баяниста, но компенсировалось это душевностью исполнения. Праздник закончился далеко за полночь. Сезон белых ночей уже почти сошел на нет, поэтому ночью пришлось компенсировать недостаток освещения магией. От вида летающих светящихся черепов люди пришли в полнейший восторг. Возможно, это сказался общий градус алкоголя, выпитый за вечер, а возможно и то неведомое влияние, которое я якобы оказываю на окружающих. Основные гуляния закончились только в 3:00 ночи, но особо стойкие веселились часов до 6 утра. К таким я не относился, предпочтя покинуть компанию сразу после полуночи. Зато выспался и с самого утра раздражал соратников свежим и довольным видом. Они, в отличие от меня, гражданскую сознательность не проявили и страдали от последствий ночных излишеств. Итак, господа, где будем ловить енота? Зачем енота? Давай лучше поищем рассол. Страдальчески протянул Митрофан. Сахарок, бывший в ничуть не лучшем состоянии, согласно икнул, за что оба удостоились осуждающего взгляда. Нечего было засиживаться до утра. Сейчас бы не страдали. Может вас проклянуть все-таки? Не надо проклинать. Мы все поняли. Но и ты войди в наше положение. Все-таки твой день рождения только раз в году. Событие, то аво-го какое. И почему я сегодня добрый такой, никто не знает. Вздохнул я и поставил перед страждущими 3-литровую банку с маринованными огурцами. Двое недозомби тут же оживились. Откуда-то появились стаканы, крышка с банки слетела как по волшебству и уже через несколько секунд раздалось бодрое стакката зубов по стеклу. Терпеливо дождавшись, пока эти неразумные подлечатся, я потащил обоих на поиск нужного животного. Конечно, я мог бы и один справиться, но не воспользоваться моментом в воспитательных целях никак не мог. К тому же ничто так не щекочет ЧСВ, как созерцание личного превосходства. Каюсь, грешен. Еноты в нашей местности не водятся, поэтому пришлось покататься по зоопаркам, в том числе и контактным. Воистину, деньги творят чудеса. Нам отказали в трех местах, пока в четвертом я не предложил выкупить зверя по тройной цене. Невероятно жадный владелец сходу запросил семикратную цену, но после яростных торгов мы сошлись на четырехкратное и разошлись довольные друг другом. Владелец зоопарка тем, что продал животинку за бешеные деньги, а я тем, что проклял жадину на понос с триггером на енотов. Теперь стоит ему подойти ближе, чем на метр к животному, ему со страшной силой захочется в туалет. Не расстраивайте некромантов. Экспериментировать решили в аномальной зоне. Во-первых, там и войск побольше, а во-вторых, если что, всегда можно избавиться от опасного элемента, попросту выкинув его в разлом. Разместились прямо неподалеку от желтого разлома. Его еще не разведывали, поэтому данная точка отлично подходила для наших целей. Выгрузив клетку прямо на землю, я присел рядом с ней на корточки, держа в руках шкатулку. Я знаю, что ты меня не поймешь, но все же предупрежу. Я собираюсь вложить в тебя осколок души некроманта. Это достаточно опасная процедура, и ты можешь не выжить. А даже если и выживешь, то скорее всего это будет уже не ты. Я замолчал, внимательно глядя на енота. Тот, в свою очередь, внимательно посмотрел на меня. Потом как-то по-человечески вздохнул, подошел к стене клетки и просунул лапку между прутьями. Я молча достал филактерию и вложил ее еноту в лапу. Получилось как раз, камень был довольно небольшим и маленькими пальцами был схвачен достаточно надежно. В таком положении енот и застыл, глядя во все глаза на свою добычу. Поначалу ничего не происходило, зато потом стало заметно, что филактерия неярко засветилась. Постепенно свечение усиливалось, пока не стало нестерпимо ярким. Более того, камень вспыхнул особенно ярко и рассыпался пылью, а зверек наконец зашевелился. Первым делом он хрипло откашлялся, осмотрел себя и вполне человеческим языком заявил: «Пожри меня, гниль!» «Кажется, я это уже где-то слышал», — задумчиво заметил Митрофан. «Мяу!» — согласно поддакнул Сахарок. «Гниль?» — с вопросительной интонацией спросил енот. «Ну извини, твоя филактерия была повреждена, поэтому подселили в животное», — ухмыльнулся я в ответ. Наступила пауза. Енот-некромант напряженно думал. Минуты две, не меньше. Наконец он пришел к какому-то выводу и заявил: «Пожри», — и лапой похлопал себя по брюху. Намек был прозрачен и понятен. Надеясь, что новообращенный не будет буйствовать, мы его выпустили и отправились на поиски еды. Учитывая, что единственные, кому она была нужна на базе, были кладовщица и скупщик, мы пошли сразу к ним. Заодно попытались расспросить нового знакомого. «Тебя как зовут?» «Вот меня, Митрофан», — допытывался до енота здоровяк. «Гниль», — коротко ответил зверь. «Ну что ты заладил?» «Гниль да гниль», — всплеснул руками бывший гренадер, за что собеседник посмотрел на него как на идиота. «Морозов, ну что ты к нему пристал? Сказано же, его зовут Гниль. Да он же всего три слова и сказать-то может, ему больше и не надо. Отстань уже от человека, енота. Тем более, он есть хочет, да и я бы не отказался». Чтобы пресечь дальнейшие препирания, я ускорил шаг. Еноту пришлось опуститься на четыре лапы, да и Митрофану тоже перестать отвлекаться от дороги. Единственный, кто наслаждался жизнью, так это кот, да и то условно, потому что он был мертв. Добравшись до администрации, я едва не столкнулся с выходившей наружу хомячихой. За прошедшее время Вика успела обновить гардероб и щеголяла роскошными бантами за ушами. Отшатнувшись, она преувеличенно удивленно воскликнула: «Мой князь, какая неожиданная встреча! Здравствуй, Виктория, как у нас идут дела?» «Ох, ваше сиятельство, склады удручающе пусты. Этот страшный человек постоянно их опустошает. Одна радость, что мертвецы постоянно приносят что-то новенькое. Ну а как иначе? Нужно больше золота». «Золото? Зачем вам золото? Вы же деньгами пользуетесь». «Ой, а кто это?» — девушка заметила енота и замерла. Полоскун тоже застыл, как громом пораженный. Потом метнулся до ближайшего луга, сорвал ромашку и вручил ее хомячихе. Та машинально взяла цветок и, кажется, покраснела. Впрочем, под шерстью этого видно не было. Тем временем енот выдал коронную фразу: «Пожри меня, гниль». Прозвучало настолько восхищенно, что засмущались даже мы. Чего уж говорить про Флавию. «Ой, спасибочки. Такая, красивая ромашка. Мне никогда ничего подобного не дарили. Уже откровенно зарделась девушка, да так, что стало заметно сквозь шерсть. Пожри меня, сокровенно выдал полоскун. И тут мы поняли, все, попалась девка, с потрохами. Впрочем, оно и к лучшему. Я заметил, какое облегчение появилось на лице Олега, выглядывавшего в окно и наблюдавшего за этой сценой. Он показал мне большой палец и скрылся из виду. Ну, с этим-то все ясно. Похоже, Вика слишком активно к нему приставала. Пришлось напомнить ей о цели нашего визита. «Виктория, ты не могла бы покормить гниль?» «А, что? Покормить? А-а-а, это я мигом». До девушки не сразу дошел смысл моих слов, но когда дошел, вокруг нас словно бы ураган начался. Казалось, Флавия умудрялась быть в трех местах одновременно. Енот был усажен за стол, снабжен едой и вниманием усевшейся рядом хомячихи, с любовью смотревшей, как ее подопечный трескает. Тут уже всем стало понятно, что попали оба. Вот такая она, звериная любовь. На следующий день эти двое явились ко мне с требованием поженить их. Пришлось провести церемонию по всем правилам. Единственной проблемой стал ограниченный словарный запас гнили. Он физически не мог сказать «да». Пришлось импровизировать. «Гниль, кого сегодня берет в мужья Виктория Флавия?» «Меня», — радостно заявил енот. «Виктория, согласна ли ты выйти замуж за гниль?» «Согласна. В таком случае, как правитель этих земель, объявляю вас мужем и женой. Ура!» Протяжно закричали торжествующие хомяки, пришедшие на церемонию едва ли не всем племенем. Как мне втихаря сообщил Фомченко, Вика была одной из самых больших проблем племени. Всем женихам она давала отворот-поворот, при этом была, по меркам их расы, очень симпатичной девушкой, и немного с ветром в голове. От кривой дорожки ее спасло то, что поселение было сравнительно небольшим и, конечно же, кодекс. Благодаря ему, она находила отдушину в работе, ну а когда ушла работать на меня, то вся колония хомяков вздохнула с облегчением. Теперь же, будучи замужней девой, она должна была остепениться окончательно. Вообще, енот-некромант оказался тем еще оригиналом. С человеческими останками он работать отказался принципиально. Вместо этого он прошерстил окрестный лес на предмет животных останков и таки нашел чем поживиться. Мало того, он оказался еще и отличным химерологом. Костяки зверья чаще всего попадались не в полном комплекте. Полоскун решал эту проблему добавлением костей других животных. Не то чтобы ему это действительно было необходимо, скорее он занимался этим из любви к искусству. Что, впрочем, не помешало ему собрать вполне боевой отряд костяных волков. После некоторых, довольно оригинальных модернизаций, он передал их мне в подчинение для организации дополнительной охраны стратегического объекта. И вскоре они очень даже пригодились. Все началось с того, что собачки во время патрулирования обнаружили что-то незнакомое. Проследив за незнакомым следом, они вышли на замаскированную позицию диверсантов. Те умудрились окопаться в непосредственной близости от аномальной зоны, при этом были совершенно невидимы для немертвых патрулей. На их беду, костяные гончие еноты обладали феноменальным нюхом. Благодаря ему, они и засекли посторонних. Поднятый по тревоге отряд быстрого реагирования под началом Мордрида быстро вычислил местоположение врагов и, с поддержкой четвероногих, быстро навел там шороху. Оказалось, что скрывались мерзавцы благодаря одному хитроумному устройству. Рыцарю хватило ума не ломать прибор, а доставить в целости мне. Но, ввиду высокой сложности конструкции, я так и не смог понять принцип работы. Зато нашел способ, как недорого нейтрализовать его воздействие. Теперь каждый патрульный отряд носил с собой небольшой амулет, который пассивно нарушал работу маскировки. И это принесло свои плоды. Буквально за неделю было выявлено еще два отряда без каких-либо знаков различия. У бойцов даже татуировок не было, что, впрочем, совсем не показательно, учитывая фокусы, которые показали уроборосцы. На них я в первую очередь и подумал, только реальность оказалась куда более прозаичной. Глава 21. Долго нам тут сидеть? Командир, боец заерзал на месте, за что на него зашикали сослуживцы. Пока не поступит команда, уставшим тоном ответил предводитель этой кучки бойцов. Ничем иным он их не воспринимал. А если не поступит, мертвяки уже едва ли не по головам ходят, пока мы тут сидим. Не унимался боец. Со всех сторон раздался одобрительный гул. В головах диверсантов мысли сходились. Вот и сиди дальше, даже если на голову наступит. Под маскировкой все равно не заметит. Начал раздражаться командир. Этот болтливый кадр не понравился ему с самого начала, Поэтому, когда начались проблемы, лидер группы не удивился. Самое худшее в этой ситуации было то, что поступил приказ любой ценой сохранить жизнь и по возможности здоровье этого бойца. Само по себе, уже это раздражало сверх всякой меры, без учета постоянного нытья, которое исходило от подопечного. «Ты смотри, чтобы на что другое не наступили». Сослуживцы подкололи болтуна и тихо рассмеялись. Громко было нельзя, глушилка хоть и достаточно надежно скрывала их присутствие от мертвяков, но перестраховаться было не лишним. Все изменилось за какие-то секунды. Вот прошел патрульный отряд, не заметивший ничего подозрительного. Бойцы уже даже не напрягались, когда мимо них шастали зомби. Вот и в этот раз никто даже не подумал достать оружие. Патруль вдруг резко остановился, повернулся в сторону группы диверсантов и пошел в атаку. Было видно, что они по-прежнему не видят противника, но каким-то образом знали, кто и где находится. Серыми тенями из кустов выскользнули костяные собаки с жуткими зубищами и начали рвать легко бронированных диверсантов. Мгновением спустя, к ним присоединились и зомби. В отличие от гончих, они предпочитали холодное оружие, хоть и несли на себе огнестрел. Но, во-первых, им так было привычнее, а во-вторых, зачем расходовать боеприпасы? Стрелять в мертвецов – дело неблагодарное. Тренированные воевать против людей, бойцы стреляли в корпус, как более легкую цель, а не в голову. Не получая критических повреждений, умертвия шли вперед, не зная страха и сомнений. Действие глушилки сошло на нет, едва начался бой, поэтому мертвецы прекрасно понимали, где находится противник. Вступив в ближний бой, они не оставили диверсантам ни малейшего шанса. Нож против меча сам проигрывает сам по себе, а если учитывать невосприимчивость зомби к боли, единственный, кто смог дать хоть какой-то отпор, был командир этой группы. Он единственный, кто носил меч и довольно умело им пользовался. Зарубив троих зомби, он получил клинок под лопатку сзади и осел на землю. Самое ироничное во всем произошедшем было то, что болтун погиб первым, гончая наступила лапой ему на промежность, а когда тот скорчился от боли, следующая прервала страдания, откусив ему голову. Ну а апофеозом стало удостоверение личности гвардейца, которое болтун забыл вынуть из кармана. В нем черным по белому было указано, что он служит роду Шуйских. Вот такая загогулина, господа. Наши враги получили по рогам в открытом противостоянии и решили немного попартизанить. Вещал я, расхаживая перед советниками. А это что за приблуда стоит? Выглядит знакомо. Подал голос Проскурин. Глушилка. С ее помощью диверсанты прятались от зомби. Точно. Армейская зомби-глушилка же. С такой в разломы снижить уходит. Странно, что у них было сразу три. Их выдают раз в пятилетку и едва ли не казнью грозят, если потеряешь или сломаешь. Ничего удивительного. Мы у них даже джаггернаутов видели. Пробурчал Митрофан. Джаггернаутов? Они же только в императорской охране есть. Может, ты ошибся? Ошибки не было. Ко мне из тайной канцелярии по этому поводу приходили. А во, и после этого ты об этом так спокойно говоришь, изумился Вадим. Милейшие люди, пожал плечами я, за что удостоился сразу нескольких подозрительных взглядов. Мордрит даже приложил ладонь к моему лбу. Странно, жара нет, похоже, свихнулся, констатировал он и получил от меня подзатыльник. Ай, ну точно крышей поехал. Продолжив веселиться рыцарь, я тебе самому крышу поеду сейчас. Надо решать, как ответить на такую наглость. А Сахарок уже не справляется, у кота другие задачи. Он и так фактически в одиночку вооружил нашу армию. Прапорщик обеспечил легким стрелковым вооружением 98% бойцов. Пулеметами и гранатометами на 65 от норматива. Боеприпасов хватит на 5 дней активных боев, отчитался Персиваль, назначенный главным интендантом. По бронетехнике. В строю 50 танков, 2 в ремонте. Две установки залпового огня с тройным боекомплектом, но без машин заряжания. И все, у нас нет бронетранспортеров. Не особо-то они и нужны. Умертвия вполне способны выдержать среднюю суточную скорость механизированной колонны без потери боеспособности, добавил Ланцелот. Назначение первым рыцарем благотворно сказалось на его способностях. Подозреваю, что не обошлось без влияния инфосферы мира, или что тут заменяет архив знаний для кодексов. Уже давно было замечено, что некоторые знания, предоставляемые фолиантами, стандартизированы, будто бы взяты в одной библиотеке и распространены по всей планете. Будет весьма занятно, если мертвец станет обладателем кодекса. Эрзац душа у разумных умертвий есть, поэтому я вполне допускал такое развитие событий. «Давайте устроим нападение на предприятие Шуйских», — снова отметился Мордрит. Учитывая его наклонности, затея была так себе, хоть он и не озвучил ее до конца. «Чтобы кровища реками о кишки по деревьям, на нас тогда имперскую армию натравит, как на мятежников. Нет, надо действовать тоньше», — покачал головой я. «Ну а как иначе? Они же враги». «Враги, конечно. Поэтому надо выяснить их самые черные секретики. Подумайте, как организовать разведку. Внедрять кого-то времени нет». Владимир Никанорович пил. Нет, он надирался так, как делал это разве что во времена юности, когда самой большой проблемой было то, что отец не купил новую машину взамен разбитой во время ночных гонок. Делал он это, разумеется, за закрытыми дверьми, чтобы никто, даже и особенно слуги, не видели его в таком состоянии. Ведь стоит им почувствовать хоть тень слабости главы рода, они тут же разнесут эту благую весть всем заинтересованным, в первую очередь родовичам самого Владимира. В последние годы появилось достаточно много желающих занять его теплое место. Только мало кто знает, что за подушечкой благополучия и всевластия прячутся острые штыки, ненавязчиво царапающие мягкое место. В последние месяцы эти уколы стали слишком уж ощутимыми, до такой степени, что разум главы сильнейшего рода Российской империи нет-нет, да посещала мысль передать бразды управления кому-нибудь другому, а самому стать советником или вовсе уйти на пенсию и стать старейшиной. Возраст, в принципе, уже позволял. Останавливало только то, что новый глава начнет все грести под себя. Начнутся перестановки людей и прочий бардак. Учитывая, что неразберихи за последний месяц стало столько, что пришлось заводить отдельный стол для отчетов, докладных и прочих кляуз, смена власти в роду может подорвать его мощь. Беспрецедентно увеличились случаи воровства, причем всего, что имеет хоть какую-то ценность. Если на пропажу пары рожков патронов закрывали глаза, то теперь исчезали целые арсеналы. И это только в боевом крыле. Хуже всего дела обстояли с финансами и предметами роскоши. Как бы ни собирали и проверяли караваны, что-то, да пропадало в процессе перевозки. Дошло до абсурда, когда в огромном грузовике везли один единственный ящик, под присмотром целого взвода солдат. Только это гарантировало, что содержимое доедет в целости, а не исчезнет где-то по пути. Не помогли даже ловушки, в том числе и магические. Неведомые воришки попросту не совались к ним, даже когда машину намеренно оставляли без присмотра. Разумеется, это стало известно всему роду. То тут, то там начали раздаваться шепотки, что глава не справляется. А на десерт стало письмо от иностранных партнеров. В нем они тайно уведомляли, что от Шуйского требуется нарастить военное сотрудничество как минимум в 3 раза. Переводя на нормальный язык, европейские роды требовали в 3 раза больше оружия и технологий двойного и военного назначения. Раньше было довольно выгодно продавать им некоторые секреты, что называется, из-под полы, но растущие аппетиты партнеров, на фоне циркулирующих слухов о скорой войне, настораживали. Не выдержав, Владимир Никанорович прямо спросил о планах по нападению на империю, на что получил однозначный ответ. Да, собираются напасть. Цель – свергнуть династию Романовых и посадить своего человека. В конце письма был непрозрачный намек на то, что это будет самый сговорчивый. В то, что есть еще несколько родов, сотрудничавших с заграницей, Шуйский догадывался, но чтобы его так нагло ткнут лицом в лужу, он никак не ожидал, и теперь топил эмоции на дне стакана. С одной стороны, идея самому стать императором его посещала еще с того времени, когда его род стал регентом при наследнике престола. С другой, он понимал, что встав на сторону захватчиков, он будет предателем в лице граждан. И даже если сядет на трон, власть будет номинальна. С третьей стороны, просто пойти и сдаться тайной канцелярии, это подписать себе, да и не только, смертный приговор. С родом могут поступить так же, как с Распутиными, если не хуже. Про вычеркнутых он отлично помнил. «Степан, Степан, ядрить твою кочерышку!» — пьяно крикнул Владимир. Единственный, кто был допущен до главы, был начальник СБ. «Да, господин, не ожидал, что вы так скоро освободитесь», — без тени усмешки произнес Бугай, зайдя в кабинет. «Степан, я хочу удавить этого Распутина. Вот этими руками, взять его за горло и удавить. Все наши проблемы появились, когда он появился как из ниоткуда. Ваша светлость, он же Ротшильд, мы совершенно точно это выяснили. Плевать, Ротшильд, Кузнецов или Распутин. Я хочу его удавить». В порыве гнева Шуйский вскочил из кресла, уронил стакан и совершенно не обратил, как на дорогущей одежде растекается пятно. «Я вас понял, господин. Разрешите идти? Иди, Степан, и притащи этого мерзавца». Глава рода плюхнулся обратно, взял новый стакан и наполнил его. «Я убью тебя, Аркадий Распутин. Чего бы мне это ни стоило». Произнеся эту фразу, мужчина наконец потерял сознание. Сильные маги куда крепче обычных людей, но когда вместо крови плещется спиртовой раствор, не выдерживает даже усиленный организм. Степан, ставший тайным свидетелем этого события, достал телефон, набрал сообщение, а после чего уничтожил аппарат, просто смяв его в руке. Находившийся за несколько тысяч километров отсюда получатель сообщения лениво поднял аппарат, прочитал текст и бросил одну единственную фразу: «Начинайте вторую фазу». Немедленных результатов от разведки я не ожидал, поэтому занялся обычной жизнью российского князя. Нет, не балами, охотами и походами в салоны, как многие могли бы предположить. Отнюдь. Эта работа больше походила на деятельность руководителя крупного холдинга. Хотя, в моем случае, холдинг был совсем крошечным. Пара заводиков, да аномальная зона. Зато в промзоне простаивала весьма немаленькая площадка, где производили предметы женской гигиены. Причем, само производство занимало едва ли треть от всей площади. Пришлось посоветоваться со знающими людьми, не бесплатно, разумеется. Они подсказали примерные рынки сбыта и даже посчитали вложения для старта. Оказалось, что это довольно выгодное дело, даже если развернуть легальное производство. Следующие несколько дней пришлось лично поездить по разным инстанциям, для получения разрешений, сертификации продукции и еще кучи всякой всячины, которой, по идее, я сам не должен был заниматься. Лично, во всяком случае, пришлось просить помощи у Рахмановой. «Подожди, ты хочешь сказать, что собираешься построить завод по производству женских прокладок?» — опешила Екатерина, когда я озвучил ей свою просьбу. «Не собираюсь, а уже являюсь владельцем. Надо просто оформить все. Продукция, кстати, отличная. Я ей катакомбы на раз осушил». «Катакомбы? Осушил?» Девушка чуть ли не в прострацию впала от такой новости. «Ну да, после просушки они, конечно, поменьше впитали, но за три цикла всю воду вытянули», — гордо заявил я. Катя внимательно посмотрела мне в лицо, в надежде заметить хотя бы тень улыбки. Поняв, что я не шучу, она разразилась смехом, переходящим в ржач. «Прокладками, ахаха, осушил, ахаха, за три раза. Ой, ха-ха-ха, не могу. А что такого? Не выкидывать же. Контрафакт сплошной. А так в дело пошли». Немного обиделся я. «Ахоха, прости, не удержалась. И много они у тебя того впитали?» «Точно не замерял, но кубометров 300-400. А во, это сколько же у тебя было, ахаха, тампонов? 5 камазов, 5, битком, даже в кабины пришлось запихивать, ахаха. И чего ты ржешь? Там еще пара коробок осталось. Хочешь, подарю? Хи, а подари, если что, подругам раздам». «Договорились. Так что, поможешь оформить?» «Ну конечно помогу, князь прокладок, подумать только, ахаха. Сейчас обижусь и не подарю тебе ничего. Ахаха, сам будешь использовать? Я бы на это посмотрела. Ага, вместо подгузника обклеюсь. Ахахаха», — было мне ответом. В отличие от Рахмановой, в регистрационном бюро никто смеяться не стал. Там работали исключительно серьезные дяди и тети. Даже продолжавшая веселиться Катя при них поумерила пыл и настроилась на рабочий лад. Что, впрочем, не помешало ее продолжать подколки, пока мы перемещались из одной конторы в другую. Под конец дня мы вымотались настолько, что сил даже на шуточки не осталось. «Поверить не могу, один заводик, а столько мороки с регистрацией». Мы устроились на скамеечке и вытянули гудящие ноги. «Не просто заводик, а целый товарный знак. Не будет же целый князь выпускать прокладки «Ромашка», а почему бы и нет? Ну, во-первых, это не престижно, а во-вторых, так будут лучше покупать». Екатерина показала макет будущего товарного знака. На нем красовалась наша родовая капибара, для разнообразия смотревшая с одобрением, а также название торговой марки. «Распутин, ну как тебе? Внушает. Ты еще и слоган для рекламы придумала?» «Еще нет, но он обязательно понадобится. Как тебе такой? Нежнее, чем могилка. Ой, ну тебя, с загробной тематикой. Лучше сама что-нибудь придумаю». «Да ладно тебе. А что если такой? Мы осушили две шахты, пока тестировали свою продукцию. Уже лучше. Хи-хи. Особенно про шахты. И кто из нас более пошлый?» — фыркнул я, поняв, на что эта ведьма намекает. «С кем поведешься, Оттого и наберешься», — назидательно заметила красавица. Она бросила на меня довольный взгляд, а потом изменилась в лице. «Что?» — только и успел спросить я, как вокруг засвистели пули. Одна из них задела прядку волос Кати, и я как в замедленной съемке стал наблюдать, как подпаленная прядь падает на землю. Волевым усилием я переключил внимание на летящие пули и едва успел отклонить следующую, грозившую попасть девушке в голову. А потом восприятие вернулось в норму. Я призвал доспех и тут же получил целую очередь в спину и бок. Благодаря размеру скафандра, я полностью перекрыл стрелку сектор поражения Кати, что, впрочем, не убавило его энтузиазма. Пользуясь передышкой, пока тот перезаряжал оружие, я оглянулся. За спиной обнаружились машины с оленем на гербах. Глава 22. Огонь. Раздалась команда со стороны автомобилей. Нападавшие будто ждали, пока я на них посмотрю, и не открывали огонь до последнего. По броне застрекотали пули, а я, вместо того, чтобы действовать, выжидал. Дело в том, что гербы на машинах были чьи угодно, но не шуйских. Они в точности повторяли основные детали, но все же отличались, если присмотреться. Похоже, нападавшие решили подставить моих врагов, или, скорее, провернуть свои грязные делишки, прикрываясь грозным именем. Увы, для них они просчитались. Я просто приказал доспеху поглотить пискнувшую от резкого рывка Екатерину и в два прыжка ускакал прочь. Внутреннего пространства доспеха уже вполне хватало на двоих, хотя это было довольно тесно. Впрочем, я не имел ничего против тесно прижавшегося к спине девичьего тела. А во, как ты умеешь, а то стану сильнее, тут жить можно будет. Настоящая ходячая крепость получится. А кто это был? Почему в нас средь бела дня стреляли? Мне кажется, или я видела гербы шуйских. Это не они, гербы фальшивые. Кто-то очень хотел выдать себя за них и устроить побоище в центре Питера с тобой в главной роли. Именно. Не удивлюсь, если они уже подготовили статью в стиле «Безумный некромант устраивает разборки прямо в центре столицы». Я хотел было что-нибудь добавить, но тут зазвонил телефон. Будь я один, то без проблем достал аппарат, но сейчас доступ к нему имела только Рахманова. В кармане. Посмотри, пожалуйста, кто звонит. Селезнева. Принимай на громкую. Алло. Алло, раздался голос Василисы из трубки. Здравствуйте, ответила ей Екатерина. Ой, я же Аркадию Распутину звонила. А вы кто? Я его секретарша. Вы по какому вопросу? Секретарша? В голосе журналистки послышались нотки ревности. Впрочем, она справилась с собой и мило прощебетала. Я хотела сообщить, что к нам в редакцию приходили подозрительные люди с требованием выпустить в завтрашнем тираже статью, что князь Распутин устроил бойню в центре города. Хорошо, я передам господину Аркадию. У вас еще что-то? Нет, больше ничего. Тогда всего хорошего. До свидания. Елейным тоном ответила Катя. До свидания. Озадаченно протянула Селезнева и отключилась. Девушка убрала телефон обратно в карман, наклонилась к моему уху и вкрадчиво спросила. У вас что-то было? Что-то было. Не стал отпираться я. Хм, ты против? Не то чтобы, все же мы даже не женаты. Но, впредь я буду проверять твоих подруг. Хорошо, ладно. Это, в первую очередь, будет полезно для тебя и твоего дара. Ты разве не знал, что связи с неподходящими партнерами могут повредить ему? Так ты поэтому избегаешь меня? Вдруг осенило меня. В том числе, уклончиво ответила ведьма и прижалась ко мне сильнее. Так бы и съела. Не надо меня есть. Я тебе целым пригожусь. Ну хорошо, на потом оставлю. Твоя снисходительность не знает границ, а прекраснейшая, знает. Так, а не пора ли меня выпустить? Тебе не понравилось гулять в боевом костюме костяного некроманта? Понравилось, конечно, особенно учитывая его начинку, но знаешь, как-то и своими ногами походить хочется. Слушаюсь и повинуюсь, ответил я и развеял защиту. Не ожидавшая, что окажется над поверхностью земли Катя, едва не упала, когда приземлилась. Пришлось подхватить ее за талию и придержать, я то привычный к таким фокусам. Ну и зачем так резко развеял? Я чуть не упала. Девушка притопнула ногой в притворном гневе. Просто хотел еще немного пообниматься. Честно признался я. Ладно, это достойная причина. Ты прощен. С видом королевы, делающей одолжение крестьянину, ответила ведьма. Тем временем, нас догнал шарик, весело перемигивающийся фарами. Ваша карета, сударыня. Позвольте вас отвезти, позволяю, отвези меня домой, я так устала, сию секунду, госпожа, продолжил я скоморошить, и поживее, прикрикнула девушка, приняв правила новой игры, «Не извольте беспокоиться, домчим в лучшем виде. В лучшем виде только в гроб кладут», — весело фыркнула котя. «А еще говорят, это у некромантов юмор черный», — посетовал я, выруливая на более оживленную дорогу. «С кем поведешься? Еще немного и меня саму потянет поднимать трупы и насылать их на врагов. Уу, какая ты грозная! Враги будут трепетать от одного твоего имени, а то всех победю и заставлю копать, точно. А что они должны копать? Землю? Конечно, желательно там, где кто-то захоронен. Ао, я бы не догадалась. Так это первое правило некроманта. В любой непонятной ситуации оживляй труп. И как? Помогает? Не всегда, но лишний зомби в хозяйстве не лишний. Это, кстати, второе правило некроманта. Как у вас все просто, а зачем усложнять? Жизнь не так сложная штука, зачем вносить в нее лишнюю энтропию? Я вроде девушка не глупая, но то, что ты сейчас сказал, я не поняла. Не переживай, я тоже. Кстати, мы приехали. Ой, и правда, так быстро, точно уже встречают. Я побежала, пока. Котя быстро чмокнула меня в губы и выпорхнула из машины. Это было совсем не похоже на наше обычное расставание, что несколько обескураживало. Впрочем, я выбросил это из головы, когда Рахманова внезапно прибежала обратно. Почти по пояс сунувшись в салон, она жадно впилась губами в мои в страстном поцелуе. Затем оторвалась, бросила обожающий взгляд и убежала обратно. И что это было? Задал сам себе вопрос. Пожав плечами, поехал в главное поместье, потому как уже вечерело. Нет, можно было и в Жабино уехать. Только, во-первых, завтра надо было опять заниматься вопросами завода, и я собирался наконец посетить дворянское собрание. Не то чтобы я так хотел на это сборище высокородных лоботрясов и лоботрясок, просто правила приличия требовали хоть иногда показывать себя обществу. Причем совершенно неважно, нужно ли это обществу или объекту показа. Дворянский этикет еще более бессмысленная и беспощадная штука, чем армейские уставы. И если с существованием вторых можно было смириться, ибо по-другому там никак, то дворянский этикет. Нет, элементарные правила приличия это хорошо и правильно, но запоминать кому, под каким углом и сколько раз кланяться или приседать, на мой взгляд, было верхом безумия. Ровно поэтому я и считал тех, кто регулярно посещает подобные мероприятия лоботрясами и лоботрясками. Иных занятий у них попросту нет и быть не может, пока со всеми расшаркаешься согласно правил, половина дня пройдет, и это без учета правил ведения светской беседы. Короче, гадюшник там был тот еще, но, надо, и это хорошо еще, что можно прийти одному. Явись я туда с Екатериной, девушке придется туговато. Одно дело, слухи, другое дело, что мы в открытую покажем некоторую сближенность без официальной помолвки. Дома меня встретил неизменный Владислав Николаевич, в сопровождении Сеньки. Скелет, в отличие от прошлых раз, уже перестал ходить как вахлак и перемещался совсем как его патрон. Не хватало только форменной ливреи. «Рад приветствовать вас, господин. Корреспонденция ожидает вас в кабинете. Также осмелюсь порекомендовать вам посетить главную залу. Непременно посещу. Приготовь легкий ужин. Я планирую лечь пораньше. Как пожелаете», — чопорно ответил камердинер и отвесил легкий поклон. Сенька, за его плечом, склонился чуть ниже, но тоже достаточно чопорно. «Надо бы добавить Гарину помощников. Сенька это хорошо, но явно маловато для такого большого дома. А ведь еще есть участок. Если людей для работы снаружи еще можно набрать, то элементарных горничных днем с огнем не сыщешь. Стоит кандидатом узнать, в чьем доме предстоит работать, никто не соглашается, даже за высокую зарплату. С другой стороны, меньше людей, меньше рисков, что среди них заведется шпион. В особняке Ротшильдов было как минимум трое человек, сотрудничавших сразу с несколькими родами извне. И это только те, про которых стало известно. Ничего важного они узнать не могут, работу выполняют исправно, поэтому с ними ничего не делают. В главное зала полностью преобразилось. Картины вернулись на свои места уже давно. Появились новые гобелены, а главное, наконец-то был готов мой фамильный портрет. Сурового мужчину, смотревшего на меня с картины, я сперва даже не узнал. Но, сопоставив картинку с предусмотрительно принесенным Гариным зеркалом, с удивлением обнаружил, что это мое лицо, только слегка постарше. Увы, я все еще выглядел как юнец. С одной стороны, это было не очень хорошо, к мальчишке относится довольно снисходительно, особенно когда речь идет про важные дела или бизнес. С другой стороны, меня могут недооценивать враги, которых, увы, все еще слишком много. Художник изобразил меня в парадном офицерском кителе Российской империи, но без знаков различия. Единственное, он был цвета пехотных частей. Соответственно, на фоне было войско мертвецов, берущие штурмом цитадель демонов. Удивительная работа. Я смог разглядеть и намеки на прорезающиеся морщины на лбу, лица близлежащих зомби и даже разрушенную башню укрепления, над которой бушевало некротическое пламя. Работа настоящего мастера. Некоторое время полюбовавшись картиной, я наскоро поужинал и отправился в спальню. Увы, выспаться мне не дали. Ближе к утру, я проснулся от подозрительного звука. Тихий щелчок, явно был лишним в окружавшей тишине. Только благодаря этому, я успел создать защитную костяную пластину, в которую вонзился арбалетный болт. Отбросив импровизированный щит в сторону, развеивать его было некогда, я кинулся в атаку на убийцу. И в очередной раз меня спас навык мгновенного создания доспеха. Кинжал ночного гостя бессильно скользнул по защите, зато мне наконец удалось получше разглядеть нападавшего, вернее, нападавшую. Одетая во все черное аки-ниндзя, она довольно ловко орудовала искривленным кинжалом и даже попала в стык бронепластин. К ее удивлению, не пробила, а все потому, что стыки дополнительно укреплены изнутри, специально на такой случай. Двигалась девушка довольно быстро, на уровне хорошо тренированных бойцов, но было заметно, что прямой бой это не ее стихия. Тихое и незаметное устранение, да, собственно, она это подтвердила тем, что призвала на миг кодекс и исчезла. Ее не было ни видно ни слышно. Подозреваю, что и запах она тоже скрыла. Очень хорошее умение для диверсанта, только оно не спасло ее от меня. Чувство жизни, способность, которую я никому не афишировал, позволяло находить скрытников и прочих невидимок. Этот случай не стал исключением. Убийца просто отошла на пару шагов в сторону и стала ждать, когда я потеряю бдительность. Не на того напала, девочка. За ее спиной, совершенно бесшумно выросли костяные руки и по моей команде схватили ее за руки и ноги, растягивая их в стороны как на дыбе. Не ожидавшая такого продолжения событий, киллерша не успела ничего сделать, хотя и дернулась в последний момент, видимо что-то почуяв. Я же, уже спокойно включил свет и не убирая доспех, подошел к неудавшейся убийце. Сдернув с нее шапку, уставился на полные ненависти карие глаза. Вкупе с характерным разрезом и черными волосами, они выдавали ее как островитянку, и совсем не британской короны. Я, конечно, люблю разнообразие в постели, но БДСМ в их число не входит. «Ты должен был сдохнуть», — с акцентом заявила незнакомка. «И почему это? Ты уже вторая из страны восходящего солнца, которая желает мне смерти. Не находишь это странным? Ты должен был сдохнуть». Но небесный отец опять вмешался, заявила она и начала закатывать глаза. Уже понявший, к чему идет дело, я кинул на нее ловушку душ. Заклинание развернулось, но закрепиться почему-то не смогло. На шее девушки засветилась уже знакомая татуировка, и я не придумал ничего лучше, чем рубануть по ней сангвисом. Вспышка на миг ослепила меня, раздался глухой стук по полу и шипение. Проморгавшись, я понял, что шипел меч. В месте касания с меткой металл у меча пузырился, как вскипевший. Пришлось прогнать через клинок изрядную порцию некроса, чтобы непонятная реакция прекратилась. Меч пришел в норму, только в том месте, где были пузыри, металл чуть потемнел. Учтем на будущее, что такие высокоэнергетические структуры лучше не рубить. Осмотревшись, я понял, что тела убийцы больше не было. Исчезло, как у того самурая. Зато нашлось то, что издало звук удара. На ковре лежала отрубленная голова девушки. Почему-то из нее не вытекло ни капли крови, поэтому ковер остался чистым. Проверив голову на предмет возможности оживления и с удивлением обнаружил, что она и так вполне живая. Пришлось перепроверять, действительно, это голова живого человека, но без тела. Более того, она находилась в некоем подобии стазиса. Кому под силу подобное? На ум ничего не приходило, разве что боги или, надо срочно пообщаться с Санычем, возможно он сможет просветить по этому поводу. Завернув голову в запасную рубашку, выставил на всякий случай охранные чары и лег досыпать. Утро начинается не с кофе. На свою беду я решил разгрести корреспонденцию, изрядной стопкой накопившуюся на столе. Нет лучшего способа испортить себе настроение с утра, чем чтение этого пустословия. В основном там были ничего не значащие письма от неизвестных мне дворян. Судя по тому, что я про них вообще ничего не знаю, это совсем уж мелкие рода. Такие рассылают письма едва ли не всем сильным и большим родам в надежде получить хоть какую-то помощь. В данном случае, все как один приглашали на обеды или ужины, чтобы показать, какие у них замечательные дочки, внучки, племянницы. Нужно и подчеркнуть, чего они добиваются, прекрасно понятно и так. Молодой, стремительно богатеющий князь, не обремененный даже помолвкой, их даже не смущало то, что я некромант. Ну да, не им же со мной жить. Бедные девушки, могу им только посочувствовать. Такие письма отправлялись прямиком в корзину для растопки камина. Я специально попросил камердинера завести дополнительную. Вторая, больше походила на тигель. В ней я собирался уничтожать послание прямо на месте. Среди предложений о смотринах затесалось одно письмо, которое меня заинтересовало. Князь Вяземский приглашал встретиться с ним в дворянском собрании. Дней для этого оказалось несколько, сегодня как раз был один из них. Идея совместить сразу два дела мне очень понравилась, поэтому я сжег письмо в тигле, забросил оставшиеся на растопку и отправился завтракать. К вечеру, прибыв на Михайловскую улицу, я был остановлен охраной на входе. Дело в том, что я решил эпатировать публику полностью. Мало того, что пришел пешком, Шурика намеренно оставил едва ли не за квартал отсюда, ближе припарковаться было попросту негде. Так еще и оделся не как на прием императора, а более повседневно. В неброско выглядящем костюме я напоминал какого-нибудь клерка, но никак не князя. Сунувшихся перехватить меня молодчиков, я парализовал, а подбежавшему распорядителю, уже успевшему открыть рот, сунул активированную печатку под нос. Ошарашенный таким визитом, он так и застыл. Простоял он так до тех пор, пока я не прошел мимо него к дверям в общий зал и распахнул их. Распорядитель рванул было мне наперерез, но был остановлен резко захлопнувшимися перед носом дверьми. Звук вышел что надо, дубовые створки хлестко сошлись, разнеся по залу громкий звук удара. Почти все повернулись в мою сторону. У меня даже чувство дежавю возникло, один в один как в императорском приеме. Разве что испуганных взглядов стало больше. Для пущего эффекта, создал себе на голове костяную корону и заявил: «Приветствуйте короля костей». Глава 23. Шикарно. Судя по тому, как вытянулись лица присутствовавших, нужного эффекта я добился. Даже с избытком, и это, пожалуй, хорошо. Лучше прослыть безумцем, чем слабаком, будет меньше желающих позариться на мое. Ведь от неадекватного некроманта можно ожидать вообще чего угодно. С другой стороны, это создаст дополнительные проблемы при налаживании дел. Хотя, теперь это не мои проблемы. Безумный Распутин явил себя миру и скоро его содрогнет. Насладившись произведенным впечатлением, я смело вклинился в толпу, следовало как можно скорее найти Вяземского. Однако, моим планам пришлось немного подождать. Слева раздался до предела наглый возглас: «Кто пустил сюда этого клоуна? Выгоните его в зашей. Здесь не цирковые подмостки, а дворянское собрание». В тон болтуну раздалось одобрительное гудение группы поддержки. Бросив взгляд в ту сторону, я сразу все понял. Очередной молодой шуйский в компании прихлебателей из вассальных родов. Скорчив максимально надменное выражение лица, я ответил: «Что за шавка посмела гавкать на короля? Ее место на псарне, а не в благородном сообществе». Мое заявление не осталось без внимания. Общество навострило уши и приготовилось к перебранке, плавно переходящей в смертоубийство. Репутация? Она такая репутация. К тому же мне хотелось драки. Не магической дуэли, а вмазать сопернику в нос или глаз. В крайнем случае в ухо. Сломать пару конечностей и поглумиться над поверженным. Как жаль, что среди аристократов так не принято. Впрочем, я же сегодня безумный Распутин, так что почему бы и да. Я уже направился прямиком к будущей жертве, когда его подхватили под белые ручки пара гвардейцев, видимо приставленных для охраны. Молодцы, что сказать, профессионально сработали. Ну, потерял юнец лицо, так не голову же. Меня посетила шальная идея все же догнать и покарать, но остановила следующая мысль, что это недостойно короля, пусть и самозванного. Тем более, что я заметил Харитона Байконуровича, активно машущего мне с балкона. Поднявшись наверх, обнаружил, что Вяземский не один, а очень даже в обществе. Только не прекрасной юной дамы, а господина-ликвидатора. Представитель тайной канцелярии был, что называется, инкогнито, на лице карнавальная маска, аура приглушена практически полностью, чтобы не нервировать окружающих и не привлекать лишнего внимания. «Аркадий, здравствуйте, что за маскарад вы устроили? Корона, странный титул, здравствуйте и вы». просто небольшая шалость. В дворянском собрании, боюсь вас огорчить, но здесь шутить не принято». Неодобрительно покачал головой князь. Ликвидатор предпочел промолчать. Он внимательно наблюдал за залом и будто бы не интересовался нашей беседой. Весьма обманчивое впечатление, надо отметить. «В таком случае считайте, что я на полном серьезе объявил себя королем костей, что бы это ни означало». Ухмыльнулся я в ответ, поправляя корону, съехавшую вперед. «Не знаю, что за игру вы задумали, но я подобное не одобряю. Впрочем, то, как вы унизили молодого Шуйского, я оценил. Браво!» Вяземский искренне улыбнулся и сделал вид, что хлопает в ладоши. «Позвольте откланяться, господа. Аркадий, еще увидимся». Неожиданно и не впопад оживился агент и поспешно ушел с балкона. «Куда это он?» — кивнул я на ликвидатора. Петр Петрович ждал приятеля. «Просто со мной решил скоротать время за светской беседой. Вы, я так понял, уже знакомы с ним, можно и так сказать. Так по какому поводу вы искали со мной встречи? Давайте пройдемся, тут слишком много посторонних. Не хотелось бы говорить при них. Даже так, тогда давайте, пройдемся. Вы знаете, занимая должность начальника тюрьмы, мне по долгу службы приходится узнавать разные секреты». Собеседник начал издалека. «Мы поднялись на галерею третьего этажа, где кроме нас никого не было. Далеко не все тайны можно разглашать». «Согласно», кивнул я. «Я рад, что вы это понимаете. Но иногда следует сделать исключение», — степенно ответил мне комендант. «Заинтриговали. Я хочу, чтобы вы организовали побег одному заключенному». «Допустим, а в чем подвох?» «Подвох в том, что он находится в особо охраняемом секторе, к которому даже у меня нет полного доступа. Как такое возможно? Вы же главное лицо в казематах». «Главное, да не совсем. Есть и поглавнее». Вяземский глазами стрельнул вверх, а потом прикрыл лицо руками, намекая о том, кто может быть главнее.